Жан Кривая Ступня. Жил когда-то один портной с забавным именем Жан Кривая Ступня. И была у него жена по имени Жанна. В народе про жен портных поговаривают, что они лентяйки, каких поискать. И Жанна была отнюдь не исключением. Стоило Жану утром уйти на работу, как его женушка снова заваливалась в постель и валялась там почти до полудня. А поднявшись с постели, отправлялась навестить одну за другой всех соседских кумушек, болтая с ними о разных пустяках весь день. Но все же у лентяйки хватало ума к возвращению мужа вернуться домой и сесть за прялку. И Жан, каждый день, возвращаясь из своей мастерской, заставал жену за работой и был уверен, что Жанна целыми днями придет пряжу. Однажды утром Жан сказал жене: «Пожалуй, сегодня я не пойду работать. Лучше давай вместе пойдем на рынок и продадим твою пряжу, ведь ты, наверное, уже немало напряла». Жанне от таких слов стало не по себе, ведь на самом деле она не напряла и пары мотков. Не зная, что ей делать, Жанна побежала за советом к ближайшей из соседок. Соседка выслушала ее и говорит: «Скажи мужу, что ты накануне вымыла всю свою пряжу и разложила ее для просушки в печи пекаря. А пекарь, не зная об этом, растопил печь и невзначай сжег всю пряжу». Когда Жанна, возвратившись домой, повторила все это мужу, он рассердился и стал бронить ее. «Ох, да зачем я только на тебе женился? С такой бестолковой женой, как ты, мы никогда не выберемся из нужды. Так вот, что я тебе скажу, женушка. Если ты за сегодня не сделаешь то, что я тебе накажу, то пеняй на себя». «И что же я должна сделать?» — со страхом спросила лентяйка жена. «Ступай на огород и засей его полумерой льняного семени, и чтобы к вечеру ты лен собрала, вытеребила, вымочила, высушила, связала в пучки и унесла на чердак». «Да где это видано, муженек, чтобы за день столько сделали? Разве ж мне со всем этим управиться?» «А вот как хочешь, так и управляйся. Но чтобы к моему возвращению все было сделано». Сказав это, Жан ушел, а Жанна, не на шутку встревожившись, вновь поспешила к соседке и стала ей жаловаться на мужа. «Ах, соседушка, слышали бы вы, что только что придумал мой Жан? Видимо, он совсем умом тронулся. И что же он придумал?» И Жанна рассказала ей все, что потребовал от нее муж, а потом, заливаясь слезами, добавила: «Вот скажите мне, разве нормальный человек потребует подобного от своей жены?» «Не плачьте, кума», — стала утешать ее соседка. «Да неужто мы и на этот раз не проведем вашего Жана, который воображает себя умником, а по сути дурак дураком? Я вам дам 3 пучка сухого льна, а вы развяжите их и разбросайте стебли по окрестности, так, будто ветер их разметал. Когда же вернется ваш Жан, то скажите ему, что вы совсем управились, но когда лен сушился, налетел вихрь, и все ваши труды пропали». Жанне совет соседки пришелся по душе, ведь трудиться-то было не нужно. Поблагодарив соседку за пучки льна и за то, что та ее надоумила, как поступить, жена портного отправилась разбрасывать лен. Вечером возвратился домой портной и с порога спросил жену: «Все ли ты сделала, что я тебе наказывал?» «Все, муженек, и посеяла я лен, и вырастила, и собрала его, и вытеребила, и вымочила. Да вот беда, как только я разложила вымоченный лен на просушку, откуда ни возьмись налетел вихрь и разметал весь наш лен по окрестности». «Ну и гораздо же ты сказки сочинять. Да только я не такой дурак, чтобы в них верить», — ответил Жан. «Никакие это не сказки, а сущая правда», — притворно всхлипнула Жан. Вот пойдем со мной, и ты убедишься в правдивости моих слов». Взяв мужа за руку, она привела его на луг, где якобы сушила лен, и указала на разбросанные повсюду сухие льняные стебли. Жан посмотрел на это, посмотрел и в который раз поверил жене. Однако досада не оставляла его, и, решив, что кто-то должен ответить за убытки, портной вскричал: «Если это вихрь разметал мой лен, то пусть он мне за него и заплатит. Я тотчас же отправлюсь к повелителю ветров и пожалуюсь на этого разбойника вихря». Он бы так и отправился в дальний путь, если бы жена не уговорила его прежде зайти домой и взять с собой немного припасов в дорогу. И вот, взяв с собой сучковатую палку да несколько ячменных лепешек, портной пошел искать повелителя ветров. Долго шел он по дорогам и бездорожью, и в дождь, и в зной, пока, наконец, не добрался до подножия высокого холма. Там он увидел громадного роста старуху, которая сидела на холме и дремала, пригревшись на солнышке. Копна ее седых спутанных волос колыхалась на ветру, а из полуоткрытого рта виднелся единственно уцелевший, почерневший от времени зуб. «Добрый день, бабушка!» — поздоровался с ней портной. «Добрый, добрый!» — пробормотала, пробудившись, старуха. «Каким ветром, сынок, тебя сюда занесло?» «Да вот, хочу отыскать повелителя ветров, а где его жилище, не знаю». «Раз так, то ты на месте. Все ветра мне сыновьями приходятся. Ведь я мать всех ветров. Так что за дело тебя ко мне привело?» «Пришел я с жалобой на вашего сына Вихря, так как он дочисто меня разорил». «Как же так?» — всплеснула руками старуха. «Расскажи-ка мне все, и если мой сын и вправду виноват, то он все тебе возместит». Портной рассказал матери ветров, как было дело, и в конце добавил: «Вот поэтому я и хочу потребовать с него возмещение моих убытков». Старуха внимательно выслушала его и говорит: «Пойдем-ка, сынок, к нам домой. А как вернется мой сын Вихрь, я заставлю его заплатить тебе за причиненные им убытки». Старуха медленно поднялась и повела портного в свой дом, который стоял неподалеку. Это было удивительное строение из огромных веток и комьев земли, продуваемое насквозь. Жан с любопытством оглядел его и вошел вслед за старухой внутрь. Накормив гостя, мать ветров предупредила его, чтобы Жан ничего и никого здесь не боялся, так как против ее воли никто не посмеет причинить ему вред. Едва она это произнесла, как послышалось страшное завывание, словно вой тысячи волков. Деревья поблизости затрещали, а камни стали срываться с места. «Не бойся, это мой сынок Вихрь домой торопится», — сказала старуха, увидев страх на лице Жана, и тот в страхе поспешил спрятаться под столом. Вскоре в дверях появился Вихрь и, прямо с порога принюхавшись, зарычал: «Не как человечина и пахнет! Где он? Я тотчас его проглочу!» «Нет, сын мой, ты не тронешь его!» — грозно воскликнула его мать. «И больше того, ты возместишь все убытки, которые ему причинил. А если ты не сделаешь, как я велю, то я посажу тебя в мешок, и ты будешь висеть в нем до скончания века». Разбушевавшийся было вихрь тотчас стих и покорно сел за стол. Тогда портной осмелился выбраться из-под стола и робко спросил: «Здравствуй, вихрь, хорошо бы получить с тебя за убытки». «Это за какие такие убытки?» — дружелюбно спросил вихрь. «Как за какие? За тот лен, что ты разметал по всей округе, который моя жена разложила на просушку. Эх ты! Давно бы тебе пора понять, что твоя женушка лентяйка и обманщица. Не растила она никакой лен и не раскладывала на просушку, а взяла три пучка у соседки, чтобы разбросать стебли и тебя, простака, обмануть. Однако сам ты честный труженик, и мне жаль тебя, а потому я не отпущу тебя домой с пустыми руками. Прими от меня в подарок этого ослика. Когда тебе понадобятся деньги, положи на землю мешок под хвостом у ослика и скажи: «Ослик, ослик, выполни свой долг!» С этими словами вихрь проводил гостя к дверям хижины, за которым стоял обычный на вид ослик. Портной поблагодарил вихря за щедрый дар, попрощался с ним и с его матерью и, вскочив на ослика, отправился на нем домой. А вслед ему понеслось завывание ветра: «Береги мой подарок, иначе не видать тебе счастья!» Проехав совсем немного и оказавшись в пустынном месте, Жан решил убедиться в чудесных способностях ослика. Но так как мешка у портного с собой не было, он снял свою шапку и положил ее у задних ног осла, а затем сказал: «Ослик, ослик, выполни свой долг!» И в тот же миг в шапку посыпались золотые экю, наполнив ее до краев. Не помня себя от радости, Жан принялся рассовывать деньги по карманам и за пазуху, а затем, напевая веселую мелодию, отправился дальше. Путь был не близкий. Все съестные припасы закончились, и портной решил поужинать и остановиться на ночлег в одном постоялом дворе, встретившемся ему на пути. Своего ослика он доверил одному из прислужников постоялого двора и, дав ему золотой, сказал: «Позаботься о моем ослике как следует. Накорми его, напои, а главное, ни в коем случае не проси его выполнить свой долг». После этого Жан всласть поел все, что было душе угодно, выпил самого дорогого вина и преспокойно отправился спать. Однако слуга оказался совсем не глуп и быстро смекнул, что ослик постояльца не такой, как все обычные ослы, ведь такой странной просьбы его хозяина еще никогда ему не приходилось слышать. Слуга поделился своими соображениями с хозяином постоялого двора, и они вдвоем, когда все остальные крепко спали, вошли в конюшню. Подойдя к ослику портного, слуга сказал: «А ну-ка, ослик, выполни свой долг!» Но ничего не произошло. Тогда хозяин постоялого двора попробовал сказать по-другому: «Ослик, ослик, выполни свой долг!» И в тот же миг на землю со звоном посыпались золотые экю. Открыв рот от изумления, хозяин и слуга стояли и смотрели на груду золотых, а потом, опомнившись, принялись наполнять этим золотом свои карманы. «Отведи этого чудесного ослика в мой чулан, а вместо него приведи сюда обыкновенного», — приказал хозяин своему верному слуге, и тот так и сделал. Утром ничего не подозревающий Жан расплатился с хозяином, сел на осла, которого ему подсунули, и отправился домой. Карманы его были полны золотом, а потому ему не было нужды по дороге останавливаться и просить ослика выполнить долг. Так он и добрался до дома, совсем не догадываясь о подмене. Жанна встретила мужа упреками и бранью. «Долго же ты шатался незнамо где, бросив жену и детей умирать с голоду. Бесстыжий ты, бессердечный человек!» «Замолчи, жена», — ответил на это Жан. «Не тебе стыдить меня. Ну да ладно. Что было, то прошло. А сейчас неси-ка скорее мешок, да смотри, какое чудо я привел в наш дом. Благодаря этому ослику мы навсегда забудем о нужде». Жанна принесла пустой мешок, и портной, постелив его у задних ног ослика, сказал: «Ослик, ослик, выполни свой долг». Но ничего не произошло. Жан, думая, что ослик не расслышал, громко повторил: «Ослик, ослик, выполни свой долг». Но снова ничего не случилось. Тогда портной, рассердившись, дернул осла за хвост и закричал на него во все горло: «Ослик, ослик, выполни свой долг!» Бедный осел так испугался, что тотчас принялся исполнять долг, наполняя мешок. Но к разочарованию портного это было совсем не золото. Жанна от этого пришла в ярость, решив, что муж над ней издевается, набросилась на него с кулаками. Бедняга портной выскочил из дому и стал думать, как такое могло случиться. После недолгих размышлений он заключил, что это вихрь его обманул, а потому снова отправился к нему. Но на все его обвинения вихрь сказал: «Эх ты! Снова тебя одурачили, а ты опять меня упрекаешь. Твоего чудесного ослика подменили на первом же постоялом дворе, где ты остановился на ночь». Услышав это, Жан сник и направился к двери. Но вихрь снова пожалел его и подарил ему чудесную скатерть. «Стоит тебе расстелить ее и сказать: скатерть, скатерть, выполни свой долг, как на ней появятся всевозможные блюда и напитки. Но смотри, чтобы ее у тебя не украли», — сказал вихрь. «Нет уж, теперь-то я твой подарок из рук не выпущу», — ответил портной и, простившись с вихрем и его матерью, отправился в обратный путь. Через какое-то время он подошел к тому самому постоялому двору, где ночевал в прошлый раз. И так как час был поздний, а на улице ненастно, то пришлось Жану снова остановиться там на ночлег. А там в это время гуляли свадьбу. Портного пригласили к столу и предложили выпить за счастье молодых, что он с радостью и сделал, а потом еще и еще. И тут Жан решил порадовать своих новых друзей и дополнить скромное угощение свадебного стола. У всех на глазах он достал свою чудесную скатерть, расстелил ее на столе и громко сказал: «Скатерть, скатерть, выполни свой долг!» И спустя мгновение на скатерти появились изысканные блюда и превосходные вина. Гости, конечно, были в восторге, а хозяин постоялого двора даже более того. В итоге Жан снова остался без чудесного подарка вихря, так как скатерть ему опять подменили. Но на этот раз, прежде чем идти домой, он удосужился проверить ее и обнаружил подмену. Проклиная собственную глупость, Жан снова поплелся к вихрю. И тот, увидев его на пороге своего дома, смущенного и пристыженного, сказал: «Никак, снова тебя облапошили, бедолага. Жальтесь надо мной, матушка ветров, и ты, дружище вихрь», — взмолился Жан. «Если я вернусь с пустыми руками, то и я, и моя жена, и дети, все мы умрем с голоду». «Хорошо», — ответил после некоторых раздумий вихрь. «Я помогу тебе, но только в последний раз». Затем он протянул портному увесистую дубинку и сказал: «Стоит тебе только сказать: дубинка, дубинка, выполни свой долг, как дубинка начнет колотить твоих недругов. И она ни за что не остановится, пока ты не крикнешь ей «довольно».» Жан так обрадовался, что не знал, как и благодарить вихря. Простившись с обитателями хижины ветров, он поспешил обратно. К ночи портной снова оказался у постоялого двора, где его с радостью встретил хозяин, рассчитывавший опять чем-нибудь разжиться. Жана усадили за стол и принялись кормить и поить, как дорогого гостя. Когда же он наелся, то сказал хозяину постоялого двора: «Что ж, пора бы мне с тобой рассчитаться». А затем достал свою дубинку и громко воскликнул: «Дубинка, дубинка, выполни свой долг!» И в тот же миг дубинка взвилась в воздух и принялась колотить хозяина, а потом и его верного слугу. С криками и воплями они убегали от нее и прятались, но дубинка везде настигала их, к превеликому удовольствию портного и других постояльцев. Полуживые от побоев хозяин и его слуга стали умолять Жана остановить дубинку, обещая вернуть украденного осла и скатерть. «Довольно!» — крикнул портной, и дубинка тотчас послушно остановилась. Вскоре Жан вместе со своими чудесными подарками вернулся домой и зажил вместе с семьей припеваючи. Возможно, он так и дожил до конца своих дней, не зная горя и нужды, если, конечно, сумел сохранить волшебные вещи. Вот только никому об этом ничего не известно.